«Сделаем просто и буднично», — ответил последний и, лихо развернувшись, не забыв пред этим взять под козырек, отправился заниматься уборкой станции от мусора. Эрминер не стал мудрить, придумывая всякие заумные планы. Он просто-напросто, подтянув рассредоточенные едва ли не по всей Аркане подразделения спецназовцев, при поддержке входящих в состав бригады андроидов и дроидов, по очереди, один за другим, зачистил захваченные мергилами сектора станции. Нет, оно, конечно, некоторые трудности при этом порой возникали, однако, несмотря на это, абордажники мергилов были перебиты без особых потерь среди бойцов спецназа КВИП. Все же, определенно император проявил величайшую мудрость, когда из полученного при зачистке Кианара опыта встречи с абордажниками мергилов, распорядился создать обучающую гипнопрограмму для людей и программное обновление для андроидов и дроидов, подумал бригадный генерал Эрминер, когда ему доложили, что задача выполнена и станция Аркана полностью зачищена от вражеского присутствия. Наступление в полосе обороны синдиката было отбито. И хотя из 15-тысячной корабельной группировки мергилов осталось не более 6000, потери среди бывших пиратов были не столь велики, еще одного такого штурма им было уже не выдержать. Руководствуясь этим обстоятельством, глава корпуса пограничной стражи, являвшийся по совместительству и командующим обороны системы Хиана, адмирал Ольгар, отдал приказ остаткам синдиката отходить к занимаемому пограничниками основному узлу обороны. У Ольгара не было задачи не дать мергилам захватить систему Хиана. Приказ, данный ему императором, был прозрачно ясен: защищать активированную гиперпространственную глушилку, чтобы враг не смог, покинув систему, распространиться по территории империи. Защищать до тех пор, пока не прибудет подмога, а затем и весь флот Наирской империи. Глава 8. Отданный адмиралом Ольгаром приказ на оставление остатками бывшего пиратского синдиката последнего, так и не захваченного врагом оборонительного рубежа, оказался на удивление своевременным. Впрочем, чему удивляться? Как-никак, являясь не только главой корпуса пограничной стражи, но и будучи командующим обороны системы Хиана, Ольгар обладал наиболее полной и достоверной информацией обо всем происходящем не только вне системы, но и в ней самой. В то самое время, когда начался штурм третьей оборонительной линии бывших пиратов, командующий авангардом мергилов перенаправил противостоящий синдикату вражеской группировки в виде подкреплений ту самую, уже несколько потрепанную армаду опоздавших спасателей. Озлобленные гибелью уничтоженной в Наирской засаде тысячной корабельной группировки и последующей потерей более 500 кораблей в противостоянии с эскинами автономных артиллерийских и ракетных установок, горе спасатели дико обрадовались полученному приказу. Обрадовались, близоруко разглядев в этом приказе возможность добраться до своих обидчиков и совершенно не придав значения тому факту, что и обидчик в этом случае будет иметь возможность добраться до них самих. Не прошло и 10 минут после получения приказа, как подобно дикой орде кочевников или вышедшей из берегов во время весеннего половодья реки, устремились они в направлении кипевшего в отдалении сражения. Увы и ах, но, видимо, у этой армады спасателей на роду было написано ходить в неуспевающих. Не успели они и в этот раз. Вот только на этот раз виновниками их опоздания оказались эскадры из отдела сопровождения и обеспечения безопасности экспедиций, уже овеянного боевой славой корпуса глубокой разведки. Заместитель главы корпуса, лейт-адмирал Наринер, не мог оставаться в стороне от происходящего в систем Хиана. Лишь только до него дошла весть о начавшемся вторжении мергилов, как он, собрав почти все находившиеся в системе Иломия линейные корабли и крейсера, ринулся на помощь адмиралу Ольгару. 600 новейших линкоров, тяжелых и средних крейсеров – это сила, способная на великие свершения. Особенно когда командует этой силой человек, уже сумевший однажды одержать над этим же врагом хоть и маленькую, но блестящую победу. Соединения флота корпуса глубокой разведки вышли из гипера, готовые сходу вступить в бой. И правильно, хоть до места происходящего сражения было еще лететь и лететь, но ведь драться то можно начать в любом месте. А уж когда враг сам подставляет тебе фланги, буквально маяча перед самым носом. Противник и правда подставлял фланг. Вот только, было для флота из 600 кораблей, этого противника слишком много. На расстоянии 200 000 километров от вышедших из гипера эскадр корпуса глубокой разведки, двигалась по направлению к происходившему в отдалении сражению, целая армада вражеских кораблей. Боевое построение ромб, на острие линкоры, с тыла тяжелые крейсера. средние крейсера внутри ромба, приказал Наринер. И тут же, воодушевляясь сам и воодушевляя подчиненных, заорал во всю силу своих легких во славу империи. Покажем это и на галактической нечисти, как бьется корпус глубокой разведки. Еще не отгремел поднявшийся на всех частотах связи всеобщий рев от подхваченного разведчиками крика своего командующего, как на соединение с Наринером вышел адмирал Ольгер. С прибытием, Наринер, рад тебя видеть. Что, тоже решил урвать себе кусочек славы, проговорил он, едва увидев на экране головизора молодецкую физиономию прибывшего. Приветствую, Ольгер. Нет, мы люди державные. Все, что делаем, делаем во славу империи, откликнулся с веселой бравадой Наринер и тут же, в мгновение ока став серьезным, добавил: мы тут собрались малость пощипать мергилов. Правда, их что-то многовато. Вот как раз по этой причине я и поспешил с тобой связаться, ответил Ольгер. Задержите эту армаду хотя бы на пару-тройку часов. Сражения не устраивайте и в полный контакт не вступайте. Их на самом деле для вас слишком много, а вам еще найдется чем заняться. Просто замедлите их продвижение вперед. Слегка, как ты сказал, пощипайте, чтобы припозднились к конечному пункту своего маршрута. Ясно. Сейчас мы их малость притормозим. А то и правда, что-то слишком целеустремленно прутся вперед. Кстати, как там мои птенчики? Ты про эскадру тяжелых крейсеров контр-адмирала Тереховера? Про нее самую, подтвердил Наринер. В секрете, под системами скрыто засели. Вы как раз вовремя появились. Тереховер уже собрался выдвигаться на поиски противника, чтобы завлечь их в свою ловушку. Так что, как только раззадорите мергилов и они навалятся на вас, уходите к нашему основному узлу обороны. Только двигайтесь через квадрат 1436, сектор Яр. Как раз и заведете их в устроенную твоими птенчиками минно-торпедную засаду. Вывести в чистом космосе вражеские корабли на минное поле, проговорил задумчиво Наринер и тут же, одобряя план своего подчиненного, добавил. Однако, надо признать, лихо придумано. Лихо, согласился Ольгер. Кстати, другой брат, что служит у меня в корпусе, тоже устроил засаду. 1500 вымпелов у мергилов выбил. Знаешь, как они называют свою придумку? Партизанской засадной тактикой. Да еще и окрестили как-то по-чудному. Имени какого-то Ивана Сусанина. Я уже собирался их самих окрестить Сусанинами. Своего Тереховера, Иван Сусанин один, на твоего, Иван Сусанин 2, позволил себе пошутить Ольгер. А что, забавно получится. Будут знать, как что-то дельное придумывать, усаживая не имеющие фантазию начальство в лужу. Тут же со смехом поддержал идею главы корпуса пограничной стражи Наринер. Нет, с твоим появлением уже не получится, с нотами сокрушающего разочарования ответил Ольгер. Это почему, удивился Наринер, с чего это мое появление стало препятствием для такого замечательного деяния? С твоим появлением, Иваном Сусаниным номер 2, придется называть уже тебя самого. Ведь это ты, отступая, заведешь мергилов в засаду, ухмыльнулся Ольгер. Нет, тогда я против. Тогда это плохая идея, в шутливом ужасе отказался от такой чести Наринер. Ладно, не буду отвлекать. Успеха тебе и до встречи, закруглил разговор командующий обороной системы Хиана. Спасибо. До встречи, ответил Наринер, переключаясь на руководство намечающимся боестолкновением с кораблями вражеской армады. Немногочисленный флот лейт-адмирала Наринера нанес удар прямо по центру вытянувшейся армады мергилов. Словно кованный нож в консервную банку, вонзились корабли корпуса глубокой разведки в открытый фланг вражеской корабельной группировки и, уничтожая все на своем пути, рассекли ее на две половинки. Пока противник приходил в себя от полученной оплеухи и совершенно неожиданного вида материализовавшихся после спадения систем скрыто кораблей наирцев, те успели развернуться для еще одной, дублирующей атаки. Второй раз вышло похуже, но все равно, строй противника снова был разорван. Задача задержать врага была выполнена. Потеряв от неожиданного нападения около 700 вымпелов, мергилы были вынуждены остановить свои вырвавшиеся вперед корабли, остановить и, развернув в обратную сторону, атаковать этих дерзких, обезбашенных наглецов. Словно разрывшиеся пчелы, сбившись в нечто напоминающее сферу, ринулись мергилы на корабли корпуса глубокой разведки. Однако добраться до наирцев им не удалось. Добившись своего, Наринер и не подумал идти на сближение с противником. Вместо этого, находившийся под его командованием флот начал заранее обговоренное отступление к квадрату 1436. Отступали разведчики не в рассыпную, а походным строем, не забывая то и дело отстреливать особо зарывавшихся мергилов из кормовых орудийных установок и ракетных комплексов. Впрочем, такое благолепие продлилось недолго. Спустя немногим более часа, вражеская армада начала заворачивать в сторону, вновь возвращаясь на курс, по которому двигалась до внезапного нападения флотских соединений корпуса глубокой разведки. Правда, не вся, более меньшая группа, примерно в 1200 кораблей, не только не прекратила преследование обидчиков, но даже еще больше ускорилась. Но да, это было даже к лучшему. Дождавшись, когда разрыв между преследователями и основой армады оказался довольно приличным, Наринер отдал приказ разворачиваться. Убегавший, как казалось, во все лопатки противник, неожиданно преобразился и из беглеца снова превратился в бесстрашного бойца. Пока основной состав армады Мергилов снова разворачивался, спеша на помощь своим, эскадры корпуса глубокой разведки, сомкнув ряды и приняв боевое построение стена, контратаковали преследователей на встречных курсах. Подобно по самую макушку закованным в железо рыцарям, неслись корабли наирцев и мергилов друг на друга, но шансов у последних не было. Стена наирцев не просто состояла из трех рядов, в первом из которых шли линейные корабли, а во втором и третьем – тяжелые и средние крейсера. Эта стена была огненной. Во всяком случае, выглядела она именно так. Первым открыли огонь линкоры. Это и правда был огненный вал смерти. Находившиеся на острие преследования корабли мергилов оказались уничтожены даже еще до того, как их капитаны успели ответить на свой вопрос, какого рожна их занесло в первые ряды. После того, как к орудиям главного калибра и ракетным комплексам линкоров присоединились и орудия тяжелых крейсеров, мергилы уже не выдержали. Сначала по одному, затем по десятку, а потом уже и сотнями кораблей, они начали разворачиваться, стремясь избегнуть попадания под накатывающийся огненный вал наирцев. Уничтожив из 1200 преследователей свыше 4,5 сотен и обратив остальных в паническое бегство, Наринер не стал бросаться вдогонку за беглецами. Основной состав армады, забыв про полученный приказ, уже на всех парусах несся к месту разгрома своей отправленной в преследование группировки. Система Хиана. Сектор Яр. Квадрат 1436. 5 десятков тяжелых крейсеров из состава корпуса глубокой разведки, затаившись словно партизаны в белорусских лесах, дрейфовали в тягучей и вязкой тишине холодного и безмолвного космоса. Дрейфовали не только под активированными системами скрыто, но и, как сказали бы на Земле, в режиме абсолютного радиомолчания в эфире. Ощетинившись во все стороны готовыми к открытию огня орудийными башнями, торпедными аппаратами и пусковыми противокорабельными ракетными комплексами, крейсера, а вместе с ними и их экипажи, замерли в ожидании момента, когда смогут отважно броситься в бой, карая посмевшего вторгнуться в пределы империи древнего и коварного врага. Квадрат, в котором ожидала врага эскадра, был совершенно чистый, лишенный какого бы то ни было космического мусора. В нем невозможно было найти даже самого завалявшегося кусочка астероида. Вряд ли кому-нибудь могло прийти в голову, что чистота это кажущаяся, и что на самом деле почти весь этот квадрат является гигантской минно-торпедной ловушкой. Насыщенная дрейфующими в ожидании активации многими десятками тысяч мин и дронов торпед, это на первый взгляд безмятежное и абсолютно чистое космическое пространство, было способно впоследствии выработать в тех, кто отсюда выберется живым, самую параноидальную подозрительность и недоверие ко всему на свете. Но до умудрившихся выбраться из этой ловушки живыми, среди мергилов должно было оказаться не так уж и много. Во всяком случае, именно для недопущения этого, 2000 дронов-торпедоносцев были рассредоточены по всей окружности, устроенной для врага западни. Ну, кто же знал, что их окажется настолько много? Словом, Костик подготовился к намечавшемуся действу весьма тщательно и довольно-таки основательно. По правде сказать, планов ожидать здесь врага, маясь бездельем на находящемся в дрейфе корабле, у них в начале и в помине не было. По первоначалу, до того как с ним связался адмирал Ольгер, Костя намеревался выдвинуться со всей своей эскадрой вперед, поближе к противнику, и совершенно не для того, чтобы просто полюбоваться на него. Цель была, подыскав довольно крупную корабельную группировку мергилов, обстрелять ее с дальних дистанций, обстрелять и разозлив как следует, неспешно показать корабельные дюзы, вынуждая противника броситься в погоню. Ясное дело, убегать пришлось бы, не особо напирая на скорость. Чтобы у противника была, если и не полная уверенность, то хотя бы и далеко не эфемерная надежда на то, что беглеца удастся догнать и наказать. Не такое уж и сложное дело, имея быстрые ноги, завлечь разъяренного и ослепшего от ярости быка в загон и, захлопнув ворота, оставить его там. Само собой, если делать это умеючи, ну кто будет ожидать засаду там, где даже взору зацепиться ни за что? Правильно, никто, разве что какой-нибудь параноик с планеты Земля, но так ведь нет среди мергилов землян то. Глава 9. Звездная система Хиана. Театр наступательных и оборонительных операций эскадр тяжелых крейсеров и линейных кораблей корпуса глубокой разведки. Причин задерживаться на месте разгрома и последующего обращения в бегство корабельной группировки преследователей у Наринера не было. Наоборот, нужно было покинуть это место до подхода основных сил вражеской армады. Правда, делать это следовало неспешно, и отнюдь, не только для того, чтобы враг успел разглядеть отход в направлении находящегося в секторе Яр, квадрата 1436, флотских соединений корпуса глубокой разведки. Отходить нужно было, стараясь не оторваться от противника. Впрочем, особо стараться и не приходилось. После двух произошедших боестолкновений, в составе флота имелось немалое количество получивших серьезные повреждения кораблей. Но да с одной стороны это было вроде бы как и к лучшему. Видя обидчиков, враг и не думал отказываться от желания добраться до так насоливших им наирских разведчиков. Медленно и верно, выжимая из реакторов и маршевых двигателей все возможные мощности, сокращали мергилы, отделявшие их от будущих, как они ошибочно считали, жертв, интервал в расстоянии. Ну не поняли они еще, что сила заключается не в количестве, а в качестве как самих кораблей, так и в профессионализме и отваге их экипажей. Стройнер, дай мне связь с флагманом эскадры тяжелых крейсеров контр-адмирала Тереховыра, потребовал Наринеру капитана своего флагманского линкора Астат. Дильмер, связь, обращаясь к начальнику связи, распорядился капитан первого ранга Стройнер. Слушаюсь, тут же отозвался капитан-лейтенант Дильмер, собственноручно принимаясь за установление шифрованной связи с тяжелым крейсером Терна. Ну что там у тебя? Все готово к встрече противника, докладывая, едва установилось шифрованное головизионное соединение между флагманами, проговорил Наринер, и не удержавшись от мальчишеского желания подтрунить над Костей, с веселыми искорками в глазах, добавил Сусанин. Ну вообще-то, за Сусанина у нас теперь вы, эр-адмирал, словно бы в задумчивости теребя себя замочку правого уха, с такими же смешинками в глазах, отбил подачу Костя. Но-но, ты мне это брось, это твоя придумка с засадой наигранно, возмутился Наринер. Согласен, придумка моя, но исполнение то ваше с самой серьезной миной на лице, ответствовал внучатый племянник императора. Уел, заходясь заразительным смехом, признал свое поражение заместитель главы корпуса глубокой разведки. Спустя несколько минут хохота обоих собеседников, их лица обрели уже не напускную серьезность. Все в порядке, Нор. Минно-торпедные заграждения и дроны-торпедоносцы ждут только активации. Экипажи крейсеров, вверенные мне эскадры к избиению мергилов, готовы. Не беспокойся. Мы их встретим так, что собственной кровью умоются, произнес Костя, скривив уголки рта в кровожадной, ничего хорошего врагу не сулящей улыбке. Их слишком много, Коста. На какое количество кораблей противника рассчитана твоя западня, поинтересовался Наринер, несколько поколебав своими словами Костину самоуверенность. До трех, ну может до 4000 вымпелов, ответил несостоявшийся Сусанин, заподозрив в своем ответе неладное. Вот, а мы ведем за собой хвост из 10000-ной армады, правда в ней уже малость поменьше. Сначала погранцы во главе с твоим братом Владимиром, своими автономными огневыми точками выбили у них до 500 кораблей, а потом уже мы с ними дважды схлестнулись, сократив их ряды еще на без малого 1200 вымпелов. Потери у вас есть, тут же встрепенулся Костя, только среди личного состава экипажей. Потерь в кораблях удалось избежать. Правда, немногим менее сотни крейсеров все-таки не избежали довольно серьезных повреждений, хоть и идут своим ходом, но вводить их в таком состоянии в сражение – то же самое, что выставлять на убой. Так что, в твоем подчинении будет всего лишь 500 кораблей. В моем вырвалось у не в меру удивленного и озадаченного Кости. В твоем отрезал, не допуская возражений Наринер, ты устроил эту ловушку. Тебе лучше знать, где тут у тебя что находится и как это все должно действовать. Для меня этот квадрат и расположение минно-торпедных заграждений в данный момент темный лес, а времени разбираться с твоими придумками у меня совершенно нет. Так что, дерзай. Хорошо, вынужден был согласиться Костя. Ну тогда немедли. Мы уже на подходе, а вслед за нами, сверкает когтями 8000-ная мергилская свора. Решай, где мы можем орудиями своих кораблей укрепить наиболее уязвимые узловые точки твоей так называемой ловчей сети. Уже решил. Я активирую для вас маяк, на месте выхода из устроенной для мергилов ловушки. Двигайтесь прямо на него. Движение тремя колоннами. Во второй колонне только поврежденные корабли. Первая и третья колонны, при выходе, расходятся в стороны и занимают оборону по краям минных заграждений. Вторая же, состоящая из поврежденных крейсеров, не останавливаясь, продолжает движение в направлении оборонительных позиций пограничников. Годица одобрил решение Константина, Наринер, и завершая разговор, добавил: «Ждите, скоро будем». «Ну тогда, до встречи», — ответил Костя, чувствуя себя довольно зябко и неуютно от навалившейся на него ответственности за действия такого количества кораблей. Ведомые лейт-адмиралом Наринером эскадры корпуса глубокой разведки выходили из подготовленной Константином западни, как и было оговорено, тремя неравными колоннами. Одна из них, самая малочисленная, состоявшая из чуть менее сотни поврежденных крейсеров, следуя приказу, продолжила движение к занимаемому соединениями корпуса пограничной стражи, основному узлу обороны системы Хиана. Остальные же две, разойдясь по сторонам от насыщенного минами и торпедами участка космического пространства, выстроились в линию и замерли, наведя орудия главного калибра в сторону ожидающегося вскоре неприятеля. Все-таки беспокойство Наринера тем обстоятельством, что врагов прибудет гораздо больше того количества, на которое была рассчитана засада, оказалось оправданным. Костя это понял, лишь стоило ему только увидеть, как голова армады приближается к выходу из западни, в то время как едва ли не половина ее, все еще пребывает вне устроенных минно-торпедных заграждений. Тянуть дальше с активацией ловушки уже было нельзя, и Костя не стал медлить. Свыше 80 тысяч мин и торпед, включив свои одноразовые двигатели, одновременно ринулись со всех сторон к ближайшим к ним кораблям мергилов. Большинство из них детонировали при соприкосновении с энергетическими щитами, но при этом они гасили их, что позволяло остальным минам и дронам-торпедам, уже не встречая преграды в виде этих самых щитов, беспрепятственно добираться до корпусов мергилских линкоров и крейсеров. Буквально в течение нескольких минут, успевшие войти в западню корабли вражеской армады превратились в искореженные и оплавленные остовы металлолома. Место засады преобразовалось в самое настоящее корабельное кладбище из 3500 экспонатов. Еще чуть более 1000 наиболее крупных кораблей мергилов, получив весьма серьезные повреждения, попытались оттянуться назад к не успевшей войти в ловушку второй половине армады, но уйти им никто не позволил. Орудия главных калибров и противокорабельные ракетные комплексы линкоров и крейсеров корпуса глубокой разведки внесли свою устрашающую лепту в учиненную кровавую мясорубку. Но это была еще не победа. В то время как минно-торпедных заграждений более не существовало, у мергилов все еще оставалось без малого 4000 вымпелов. Навались они всем скопом, и остановить их вряд ли бы оказалось возможным. Однако не все было так сумрачно. У Кости были кое-какие соображения. И именно руководствуясь этими самыми соображениями, он и не активировал вместе с минами и одноразовыми дронами-торпедами, имевшиеся в наличии 2000 дронов-торпедоносцев. Каждый из дронов-торпедоносцев нес на подвесках по две противокорабельных торпеды. И сейчас, все эти затаившиеся под системами скрыто 2000 торпедоносцев, зависли по краям бывшей минно-торпедной западни, зависли в ожидании приказа на атаку. Но Костя не спешил. Шансов уничтожить всю армаду не было. Не было, даже если атаку дронов-торпедоносцев поддержать фронтальной атакой всех оказавшихся под его подчинением, 5500 линкоров и крейсеров. Вообще-то, особой надобности в атаке избежавшей западни меньшей половины армады не было. Ведь как ни смотри, а дело было сделано. Во-первых, задание Ольгера, оказавшиеся в системе исследователи космического далека, выполнили. И выполнили, надо признать, блестяще. Враг запоздал с прибытием на помощь противостоящей синдикату группировке, и теперь, после того как пираты отбили последний штурм, мергилы ничем не могли помешать беспрепятственному отходу остатков синдиката к защищаемому пограничниками основному узлу обороны. Во-вторых, идея засады полностью себя оправдала. Враг лишился большей половины подкрепления. Словом, можно было спокойно уходить с места устроенного мергилом побоища. Уж что-что, а на работающих в режиме форсажа двигателях, оторваться от преследования противника, наирским линкорам и крейсерам труда бы не составило. Да, по уму, следовало уходить, но очень уж не хотелось оставлять победное поле битвы за врагом. Это, конечно, не Бородино, а Костя отнюдь не Кутузов, но душа. Душа требовала, чтобы отступил именно враг, тогда бы это была самая настоящая победа. Экипажи наирских кораблей, с недоумением переглядываясь с друг другом, ждали приказа на отход, а приказа не поступало. Лишь Наринер, не испытывая совершенно никакого недоумения, все пытался отгадать, что же придумает этот 7 лет назад навязанный ему императором умник. А тот все медлил. Ни приказа на отход, ни приказа на атаку. Костя же, со все возрастающим волнением следил за происходящим во вражеском стане шевелением. Наконец происходящее средь мергилов движение приняло вполне явственное очертание. Из строя вражеских кораблей выдвинулись около 100 единиц 3-километровых линкоров. Видимо, они отметили, что средь погибшего в наирской засаде скопища их кораблей. Именно такие линейные корабли не только продержались дольше всего, но и реально имели шанс спастись. Кроме того, что эта сотня линкоров являлась разведкой. Разведкой, которая должна была проверить на себе наличие или отсутствие сюрпризов, подобных тому, что уничтожили большую половину армады. Она являлась и тем событием, которого с таким нетерпением ожидал Костя. Это был шанс заставить мергилов отступить. Отступить, оставив поле битвы за корпусом глубокой разведки Наирской империи. И Костя не стал упускать этот шанс. Эскадрильям дронов-торпедоносцев разобрать цели. Включить системы самоуничтожения от соприкосновения с щитами и броней вражеских кораблей. Атака. И 2000 находящихся под системами скрыто-торпедоносцев пошли в свой первый и единственный бой. Подобно пираньям из рек то ли Южной, то ли Латинской Америки, устремились они к тушам мергилских линкоров. Торпедами пли, двигатели на форсаж, курс на столкновение с линейными кораблями противника вновь приказал Костя. И неожиданно для себя, прошептал, обращаясь к эскинам торпедоносцев: «Прощайте, воины, во славу империи». Происходящее в эфире прослушивали экипажи всех наирских кораблей. Не только Косте, но и каждому из слушавших, послышался ответный шепот. «Прощайте, во славу империи». Выйдя на боевой курс и отстрелив торпеды, дроны сами превратились в торпеды. Из-за включенных на полный форсаж двигателей, они, опережая свои же торпеды, первыми добрались до намеченных для таранного удара целей. В течение буквально 1 секунды, в энергетические щиты разведывательной сотни линейных кораблей мергилов врезались 2000 дронов-торпедоносцев. Врезались и, детонировав от самоподрывов, погасили их на несколько десятков секунд. Недолго, наверное, но этого времени хватило, чтобы следовавшие за своими носителями 4000 противокорабельных торпед добрались до 3-километровых туш линейных кораблей врага. 40 торпед на один корабль. Разведка врага перестала существовать в одно мгновение. Сотня огромных средоточий вражеской мощи превратилась в ничто, даже не успев ничего понять. Зато поняли те, кто остался их ожидать вне квадрата 1436. И это понимание наполнило их желанием убраться от столь негостеприимного места как можно дальше. Враг отступил. Отступил, оставив поле битвы за эскадрами корпуса глубокой разведки Наирской империи. Экипажи наирских крейсеров и линейных кораблей ликовали. Ликовали от того, что смогли не только нанести мергилам довольно ощутимые потери, но и заставить их отступить. Все были в приподнятом настроении, но еще долгие, долгие годы спустя, им всем будет слышаться прощальный шепот идущих со словами «Во славу империи!» На таран, эскинов дронов-торпедоносцев. Глава 10. Звездная система Хиана. Рубеж обороны корпуса пограничной стражи. За прошедшие 16 часов с момента начала вторжения, в системе успела оказаться не только передовая 100-тысячная группировка авангарда мергилов, но и еще около 100 тысяч вымпелов следующей второй волны. И пусть вражеский авангард потерял в первые 9 часов свыше 50% своего состава, но оставшиеся 50 тысяч, вместе с успевшими просочиться сквозь забитый мусором галактический предбанник, 100 тысячами упомянутой второй волны, уже представляли некоторую угрозу для занимаемого пограничниками основного оборонительного рубежа, что они и намеревались доказать 5-м по счету штурмом. Правда, что-то там доказать, они пытались и в предыдущие, оказавшиеся совершенно безуспешными, попытки. Их первые 3 атаки вообще выглядели как-то уж очень неубедительно. Видимо, от того, что в них принимала участие лишь только первая волна авангарда вторжения, отбили их довольно легко. Но да ничего удивительного в этом не было. 6 десятков боевых космических станций крепостей – это преграда, которую просто так не преодолеть. Особенно когда выглядит эта преграда в виде сплошной сферы, состоящей не только из космических крепостей, но еще и дополненной тысячами линкоров, крейсеров, эсминцев, артиллерийских мониторов и ракетных сторожевиков. Да, корпус пограничной стражи держался. Держался, оказавшись для врага по-настоящему крепким орешком. В первых трех штурмах, в наступающей волне которой насчитывалось свыше 65 тысяч вымпелов, ни пяди космического пространства врагу не было отдано. Именно после этих трех попыток и без того довольно основательно прореженный 100-тысячный авангард Мергилов скатился до 50-тысячного состава. Однако потеряв в трех предыдущих наступательных действиях до 15 тысяч линкоров, крейсеров и эсминцев, враг не уменьшился в количестве, а наоборот, существенно увеличился. На четвертый штурм Мергилы двинулись уже имея против защитников системы около 150 тысяч кораблей. Начали они своим излюбленным приемом, всеобщим наступлением по всему фронту. Может, на взгляд какого-нибудь гения стратегии этот прием и ущербен, но на самом деле это не так. Когда у тебя очень много сил, наносить концентрированный удар по одному оборонительному узлу просто-напросто недальновидно. Если ты способен наступать по всему фронту, значит, у тебя есть крупные резервы. А в этом случае достаточно просто смотреть за развитием событий. И как только на каком-нибудь из атакуемых участков наметится успех, тут же, превращая этот участок в место направления главного удара, бросить туда все имеющиеся в наличии силы. При этом, обороняющиеся не будут иметь возможности снять с других участков войска, чтобы перебросить их в район, где создалась угроза прорыва. Не будут иметь, потому что на других участках враг тоже будет наседать. Впрочем, у обороняющихся тоже могут быть резервы, и у Ольгера они были. Противник двинул в наступление на участки каждой из космических станций крепостей, по 2000 кораблей общей численностью в 100 тысяч вымпелов. Оставшиеся 50 тысяч враг оставил в резерве для развития успеха на случай его появления. Однако, потеснить пограничников противнику нигде не удалось. Корпус пограничной стражи стоял насмерть. Стоял подобно не сгибающейся ни пред штормами, ни пред ураганами, возвышающейся посреди бурного моря скале. И командующий Мергилов, так и не определившись с участком для задействования своих резервов, отдал приказ об отступлении. Лишившись свыше 10 тысяч кораблей, враг отступил. Отступил, чтобы, увеличившись несмотря на понесенные потери уже до 180 тысяч, двинуться на пятый по счету штурм, имея в качестве резерва для развития наметившегося прорыва корабельную группировку из 60 тысяч вымпелов. Командующий обороной адмирал Ольгер понимал, что рано или поздно, по воле случая или злого рока, но где-нибудь в полосе обороны пограничников появится слабина, и если враг ударит всеми своими резервами по этому самому участку, то остановить их, даже используя имеющийся в наличии резерв в виде 5000 линкоров, тяжелых и средних крейсеров флотских соединений и корпуса пограничной стражи, вряд ли уже получится. И тогда, штабом обороны системы во главе с Ольгером, был разработан довольно смелый и весьма рискованный план. В наиболее выгодном для обороны секторе внутреннего космического пространства обороняющихся, из 6 космических крепостей пограничников и 4 станций бывшего синдиката, было образовано нечто напоминающее полусферу или банальную чашу. Пространство между крепостями станциями заняли соединения корпуса глубокой разведки и корабли бывших пиратов. Когда Мергилы начали пятый штурм, защитники оборонительного рубежа, к которому была прижата своей раскрытой частью полусфера, для убедительности оказав довольно яростное сопротивление, начали медленно отступать вглубь чащи. Командующий Мергилов купился. 60-тысячная армада ударила туда, куда и зазывали ударить врага наирцы. Как только противник влез в мешок, 5000 кораблей и корпуса пограничной стражи нанесли настолько мощный и неожиданный для Мергилов контрудар в район вражеского прорыва, что прорыв был ликвидирован еще до того, как прорвавшиеся осознали, что оказались в ловушке. Это был конец для 60-тысячной корабельной группировки врага. Наспех разбросанные внутри полусферы, так прекрасно зарекомендовавшие и уже успевшие себя проявить в прошлых засадах самонаводящиеся мины и дроны-торпеды, снова подтвердили славу замечательно подспорья для засадных дел. Одновременно с активацией мин и торпед, сбрасывая с себя системы скрыто, открыли огонь вместе со всеми задействованными в устроенной для Мергилов ловушке кораблями и космические крепости. Чаша наполнилась напитком из моря плазмы. Моря, в котором тысяча за тысячей тонули и сгорали так неосмотрительно вторгшиеся в пределы Наирской империи враги. Спустя немногим менее часа, Корабельная группировка Мергилов превратилась в прошлое, а защитники системы Хиана выиграли у врага 4 так нужных и драгоценных часа. Именно столько времени понадобилось, чтобы собраться с новыми силами. Ошеломленным от потери в пятой атаке свыше 70 тысяч вымпелов, Мергилам. С начала вторжения, враг лишился уже свыше 130 тысяч кораблей, и эти колоссальные потери начали приучать их к осторожности. Но и силы защитников тоже таяли. Пусть медленно, пусть не в столь огромных количествах, но и наирцы тоже несли потери. Однако эти выигранные 4 часа решили очень и очень многое. К началу шестого штурма оборонительных рубежей корпуса пограничной стражи, корабельная группировка Мергилов насчитывала 220 тысяч вымпелов. Враг ринулся на оборонительную сферу наирцев со всех сторон. 120 тысяч вражеских кораблей устремились в атаку, а оставшиеся 100 тысяч были разделены на две группы по 50 тысяч. Новый командующий Мергилов не стал ждать выявления наиболее слабой оборонительной позиции пограничников. Он бросил на штурм одной из узловых точек оборонительной сферы наирцев, сначала одну из двух 50-тысячных резервных группировок, а затем, спустя четверть часа, и вторую. Правда, вторую уже в другом месте. Видимо, не хотел повторять ошибку предыдущего командующего. Это было очень плохо для обороняющихся. Если первую, 50-тысячную армаду Мергилов, встречной контратакой флотских соединений корпуса пограничной стражи удалось не только отбросить, но и основательно потрепать, то вторую группировку остановить уже было нечем, разве что немного задержать ее продвижение. Да и то, много ли могли сделать 6,5 сотен, из которых около 100 имели довольно серьезные повреждения, корабли и корпуса глубокой разведки, сотни линкоров и тяжелых крейсеров, усиленные эскадры корпуса внутренней имперской безопасности контр-адмирала Бетонера, 50 линкоров линейной эскадры корпуса пограничной стражи контр-адмирала Терехова и около 1000 оставшихся артиллерийских мониторов и ракетных крейсеров бывшего пиратского синдиката Эланера, в противостоянии с 50-тысячной вражеской корабельной армадой, в лучшем случае, связать их боем на каких-нибудь жалких 20 минут. Находящаяся под командованием лейт-адмирала Наринера, сводная группировка не стала ждать, пока враг доберется до них. Напротив, наирцы сами контратаковали на встречных курсах 50-тысячную армаду Мергилов и, заставив их растеряться своим бесстрашием и наплевательским отношением к смерти, на долгих 20 минут приостановили его продвижение. Они шли в атаку, чтобы или победить, или погибнуть. Но эти 20 минут выигранного времени, добавившись к 4 часам отыгранным у врага незадолго до этого, в свою очередь будучи приплюсованных к 16 часам выигранным еще ранее, стали той субстанцией, той основой, из которой выковывается победа. Эти последние 20 минут оказались тем бесценным временем, которого хватило вышедшему из гипера победоносцу для достижения дистанции эффективного поражения орудиями главного калибра атакующей корабельной группировки врага. Как сказал бы любой советский человек, глядя на происходящее сражение, наша героическая Красная Конница успела прийти на помощь, как всегда, в самый последний момент. Мы вышли в системе Хиана за несколько сотен тысяч километров от происходившего сражения. Гвардейские легионы не успевали прийти на помощь горстке вставших стеной на пути врага, защитников. Гвардия могла только отомстить, но был еще и победоносец со своими дальнобойными орудиями. Найдейскому, Горнианскому, Дарнейскому, Намейскому, Синтарскому и Дархесскому легионам атаковать боевые порядки противника. Земному легиону оставаться в сопровождении победоносца приказал я. Только этого и ждавшие, все 6 означенных легионов гвардейского экипажа, ринулись на врага, словно спешащая на помощь красногвардейским отрядам уже упомянутая героическая Красная Конница. Шиланер. Всеми орудиями главного калибра огонь по прорывающейся армаде Мергилов. Бейте поближе к голове. Будет выполнено, Ваше Величество, тут же отозвался капитан моего флагмана. Первый залп победоносец сделал из 25 курсовых орудий главного калибра. Затем, слегка развернувшись левым бортом, выстрелил всеми 75 орудиями правого борта. Потом, выровняв курс, снова из 25 курсовых орудий. Вслед за тем, вновь слегка развернувшись, но уже направо, открыл огонь уже из 75 орудий левого борта. Голова вражеской армады из приблизительно 2000 вымпелов оказалась отрезана от своего основания смертельным для любого вражеского корабля пространством. О дальнейшем продолжении своего наступления враг уже не помышлял. Заметив спешащие на помощь наирцам гвардейские легионы, противник начал поспешно разворачиваться, но сделать это до конца так и не успел. Стремительный и слаженный удар 30-тысячного гвардейского экипажа пришелся во фланг, пытавшийся развернуться навстречу новому противнику, армаде мергилов. Словно нож в масло, вонзились гвардейские легионы в боевые порядки вражеской корабельной группировки. У 50-тысячной армады мергилов не было ни малейшего шанса. Для 30-тысячного гвардейского экипажа Наирской империи эти 50 тысяч были на один зуб. Враг это понял, едва только корабли гвардии открыли огонь с дальних дистанций. А уж когда гвардейцы добрались до них вплотную, противник дрогнул. Дрогнул и попытался отступить. Многим из мергилов удалось это сделать, но еще большим пришлось закончить свое существование в испепеляющей плазме гвардейских орудий. С прибытием, Ваше Величество! Спасибо, что успели. Еще бы самую малость. Даже думать об этом не хочется, проговорил адмирал Ольгар, взирая на меня с экрана головизора. И я вас приветствую, Ольгар, ответил я. Еще часов 6 нужно продержаться до подхода флота. Уверен, адмирал Росинер прибудет вовремя. Выстоим, уверил меня глава корпуса пограничной стражи. Вот только, что-то мне не нравится возня мергилов в районе устроенного нами предбанника. Что там происходит, тут же поинтересовался я, почувствовав неладное. Они притащили уйму буксиров, и те, вот уже на протяжении последних нескольких часов, освобождают пространство от обломков и остовов своих подорвавшихся на наших минах и торпедах кораблей, пока они проникают в нашу галактику небольшими группами. Но как только буксир очистит предбанник от мусора, у мергилов появится возможность проникать к нам уже не реденькими ручейками, а полноводной рекой из многотысячных корабельных армад. Сказанное Ольгаром меня совершенно не обрадовало. Если они сделают это, то хлынут к нам через пробой лавиной. В этом случае, продержаться 6 часов для нас станет просто невозможным, произнес я задумчиво, обдумывая вариант противодействия этой угрозе. Я тоже склоняюсь к этой мысли, Ваше Величество, подтвердил мои опасения Ольгар. Что ж, как я не тешил себя надеждой обойтись без авантюры с молотом Тора, моя надежда оказалась напрасной. Значит так, проговорил я, после нескольких минут раздумий. Слушаю вас, Ваше Величество, тут же вскинулся Ольгар. Ответственность за оборону системы по-прежнему лежит на вас. Победоносец и вместе с ним все легионы гвардейского экипажа, временно, до появления в системе канцлера Росинера, переходит под ваше непосредственное подчинение. Задача по-прежнему не изменилась. Держаться до подхода основных сил Объединенного флота Империи. А вы, Ваше Величество, вырвалось у удивленного Ольгара. А я наведаюсь в гости в галактику мергилов и постараюсь их там задержать. Будем надеяться, что мне это удастся, отозвался я, не будучи абсолютно уверенным в этом. Ваше Величество, но почему именно вы должны это сделать? Стоит только кинуть клич, как от добровольцев отбоя не будет, выразил свое беспокойство командующий обороной системы Хиана. Никому другому эта задача не по силам, ответил я абсолютную правду и, заметив попытку Ольгара возразить, остановил его словами: все, вопрос закрыт. Для этого дела, другого исполнителя кроме моей персоны у нас просто нет. Хорошо, Ваше Величество, ваша воля будет выполнена, проглотив заготовленные слова, изрек Ольгар, при этом умудрившись сохранить на лице недовольное и неодобрительное выражение. «Ну вот и замечательно», — проговорил я, закругляя разговор. Эпилог. Я покинул победоносец на ястребке, сверхманевренном и скоростном легком истребителе, сделанном на верфях Вовкиного концерна. Спустя полчаса я уже находился на борту молота Тора, а еще через 10 минут тронулся в путь к пробою в галактику мергилов. Ваше Величество вновь связался со мной Ольгар, в вашем направлении выдвинулись до 20 тысяч вражеских кораблей. Судя по всему, противник заканчивает зачистку предбанника. Понял, Ольгар, отозвался я, и тут же связался с Шиланером и командиром земного легиона, Алексеем Мизинцевым. Слушаем вас, Ваше Величество, поспешно отозвались оба вызываемых мной абонента. Видите эти корабли мергилов? Атакуйте их. На острие атаки победоносец. Легион в прикрытии. В ближний контакт не вступать. Действуйте с дальних дистанций. Как пробьете мне орудиями победоносца брешь во вражеском построении, отходите к Ольгару. Мне нужно проскользнуть между ними. Обходить времени нет. Так что, с вас музыка, а с меня цыганочка с выходом. Будет выполнено, Ваше Величество. Сделаем, товарищ генерал-полковник. Делайте, с этими словами я уже хотел прервать соединение, но тут, на шифрованный канал вломились четверо мушкетеров. «Деда, мы с тобой», — выпалил, для меня все так же оставшийся маленьким, Федька, точно, мы с тобой, дедушка Егор добавил и свое слово, маленький Колька. Что, еще не научились воинской субординации? Вон, Митька и Гришка молчат, попытался я их осадить. Но эти самые Митька и Гришка, отбросив в помойку упомянутый в их лице пример, тоже подали свои голоса. Они правы, дедушка, Егор, мы с тобой, на всякий случай, прикроем, если что, изрекли эти двое, уже дослужившиеся до старших офицерских званий молодца. Оставить разговорчики, прикрикнул я на них, мне прикрытие не нужно. Я туда под системами скрыто, тихо и незаметно должен пройти. Так что, выполняйте приказ, и смотрите у меня, чтоб без всяких там выкрутасов. Ясно, ясно. Чего уж тут неясного, унылыми голосами отозвались мои мушкетеры. Вот и молодцы. Ну, до встречи, улыбнулся я им на прощание. До свидания, дедушка, Егор, откликнулись так рано повзрослевшие Вовкины правнучата. Победоносец и земной легион с поставленной задачей справились. Брешь была пробита и ведомый императором молот Тора, проскользнув тихой сапой меж вражеских кораблей, никем не замеченный растворился в межгалактическом пробое. Невозможность последовать вслед за своим императором наполнила настолько безудержной яростью Шиланера и Мизинцева, не говоря уже о Митьке, Гришке, Кольке и Федьке, что они пошли на нарушение приказа, и вместо того, чтобы, пробив брешь во вражеской армаде, тут же отойти к адмиралу Ольберу, устроили самое настоящее сражение с 20-тысячной корабельной группировкой мергилов. От полного уничтожения последних спасли отправленные им на подмогу подкрепления. Как и предсказывалось императором и адмиралом Ольбером, после того, как враг закончил очищать от мусора космическое пространство близ межгалактического пробоя, мергилы хлынули в систему Хиана лавиной. Победноносец и земной легион гвардии, довольно основательно потрепав противостоявшего им противника, отошли к оборонительной сфере Ольбера. После исчезновения управляемого императором молота Тора, прошел час. За это время сквозь ничем не засоренный пробой в систему вторглись 250 тысяч вражеских кораблей. Они проникали в Хиану нескончаемым потоком, и всем казалось, что этому не будет конца, но затем, совершенно неожиданно, пополнение вражеских рядов прекратилось. Это было отрадное известие, однако в системе вместе с этими 250 тысячами кораблей, общее количество вражеской корабельной группировки уже достигло 400 тысяч вымпелов. 400 тысяч против 50 тысяч. Слишком неравное соотношение сил. Одна надежда была на космические крепости станции. Впереди были еще три долгих, длиною в вечность часа. Именно столько времени оставалось до подхода основного флота Наирской империи. Говорят, поспешность хороша при ловле блох, но это в бытовых, т.е., в жизненных ситуациях. В военных делах есть совершенно другое высказывание. Промедление смерти подобно. И в этот раз это высказывание подтвердило свою истинность. Впрочем, промедление врага для обороняющихся оказалось жизнью. Не промедли мергилы с седьмым штурмом. Пойди они на приступ оборонительных рубежей защитников системы на 2 часа раньше, и для наирцев, вполне возможно, оборонительное сражение оказалось бы проигранным. Но враг промедлил. Когда мергилы пошли на приступ всей своей 400-тысячной корабельной группировкой, до подхода наирского флота оставалось менее часа. И этот час наирцы сумели продержаться. Они сделали это не просто уйдя в глухую оборону, но и контратакуя. Всякий раз, когда мергилам удавалось на каком-нибудь участке продавить оборону, орудия победоносца тут же заставляли вражеский прорыв захлебнуться, подвижные соединения гвардейских легионов точечными ударами вышибали из оборонительной сферы наглецов. Ясное дело, не всех. Многие из прорвавшихся мергилов оставались в оплавленных остовах своих мертвых кораблей. Нет, нельзя сказать, что защитникам оборона давалась легко. Их ряды таяли. С каждой минутой их становилось все меньше и меньше. Уж слишком многочисленен был враг. Но гвардия. Гвардия отрабатывала данный когда-то императором аванс. Каждый из гвардейцев помнил слова, сказанные когда-то императором первым гвардейцем Намейского легиона. Гвардия не прячется. Гвардия сражается даже тогда, когда надежды на победу нет. Сражается и побеждает. И они это сделали. Они не просто выстояли. Они связали врага таким боем, что выйти из него, чтобы встретить появившийся флот Наирской империи, для мергилов оказалось делом невозможным. При попытке отойти, чтобы принять боевые построения, со стороны гвардейцев следовала контратака, на острие которой шел победоносец. И враг тут же был вынужден отражать убийственный наскок защитников системы. 450-тысячный флот Наирской империи прибыл. у сократившегося к этому времени до 300 тысяч вымпелов, флота Мергилов шансов не то чтобы на победу, но даже на то, чтобы просто уцелеть уже не было. Слишком огромным и безудержным была у экипажей наирских кораблей потребность покарать древних врагов, а уж осознание того факта, что император в данное время находится в галактике Мергилов, делало их желание разделаться с противником как можно быстрее еще более безудержнее и яростней, разделаться и без промедления поспешить на помощь императору. 4,5 часа. Именно столько времени понадобилось ВКС Наирской империи, чтобы разгромить и уничтожить флот Мергилов, а спустя 5 часов, одержавшие победу наирцы, верша правосудия, в свою очередь вторглись в пределы галактики Мергилов. Всего ожидали увидеть в гостевой системе Мергилов победители, но только неувиденного. Я вышел из межгалактического пробоя весь подобравшись, словно какая-нибудь зверюшка из семейства кошачьих. Трон, что здесь происходит? Доклад потребовал я, обращаясь к эскину своего походного трона бронескафедра. В системе находится около 850 тысяч вымпелов. Все они двигаются от звездных врат в направлении к пробою. Идут без активированных энергетических щитов. А чего им тут бояться, чтобы с щитами идти? А зря, проговорил я, ухмыльнувшись злорадно. Это весь флот вторжения, весь, ваше величество. Ну что ж, бери под полный контроль дроны-торпедоносцы. Разбери все находящиеся здесь цели. Будь готов к одновременной атаке всех вражеских кораблей. Пуск торпед по маршевым двигателям. Нужно их всех лишить хода. Принято. Цели разобраны. Управление дронами-торпедоносцами полное. Готов к выходу на позиции всеобщей атаки, проинформировал меня Искин. Ну тогда, запуск молота. Принято. Активируй отстрел и разброс кассет с дронами. Принято. Отстрел кассет с дронами-торпедоносцами произведен. Вместе с этими словами, 5 миллионов дронов-торпедоносцев с активированными системами скрыто, вывалившись из самораскрывающихся кассет, рассыпались по всей системе Мергилов. Выводи торпедоносцы на позиции атаки, вновь приказал я трону, в который раз подумав, что без возможности одновременного управления троном такого количества дронов-торпедоносцев, мое намерение задержать здесь таким образом врага, было бы верхом идиотизма. Принято. Дроны на позициях. Пока готовилась атака, около 250 тысяч кораблей Мергилов успели вторгнуться в систему Хиана. Дальше медлить было нельзя. Трон. Атака. Есть атака. Торпеды пошли. Одновременный взрыв пущенных дронами-торпедоносцами 9 миллионов торпед поставили крест на планах Мергилов. Все 600 тысяч не успевших покинуть родную систему кораблей, получив фатальные повреждения двигателей, превратились в дрейфующие стальные коробки. Правда, вооруженные до зубов, но до победоносцу, да и остальным наирским линкорам и крейсерам, расстрелять их с дальних, безопасных дистанций будет не так уж и сложно. О том, что начавшееся вторжение будет нелегким, Улард Харх понял с первой же стычки с наирцами. И не просто понял, но и отнесся к этому пониманию очень серьезно. По этой причине он и не лез вперед, хотя командовал не каким-нибудь маленьким задрыпанным эсминцем, а огромным, 3-километровым линкором. Нет, Тхарх был уверен, что они победят. Был уверен, несмотря на то, что их флот уже успел, как говорится, умыться собственной кровью. Улар долго был уверен в победе, но когда иссяк поток подкрепления из родной галактики, к нему пришло уже совершенно другое понимание. Он осознал, что случилось нечто, отчего весь план как вторжения, так и победного шествия по просторам чужой галактики превратился в ничто. Иными словами, в пустой звук. Итхарх решил попытаться спастись. В то время, когда 400-тысячный флот Мергилов готовился к штурму оборонительной сферы наирцев, Улар Мергилского линкора Тхарх, вызвавшись узнать причину прекращения прибытия подкреплений, направил свой линкор к пробою в родную галактику. Едва выйдя в родной системе, Тхарх пришел в ужас. Могучий флот, который ожидали уже успевшие проникнуть в чужую галактику Мергилы, дрейфовал без возможности самостоятельного движения. Ну да, с уничтоженными маршевыми двигателями даже его линкор не имел бы возможности покорять космические просторы. Мергилы тоже знали, что такое страх смерти. Итхарх, не являясь исключением, тоже его ведал. Ведал настолько сильно, что гонимый этим страхом устремился к звездным вратам. Ясное дело, чтобы убраться от места происходящих событий как можно подальше. Если бы император наирцев знал, что стремительно приближающийся к звездным вратам вражеский линкор, не отправленный командованием за помощью курьера, всего лишь обратившийся в бегство дезертир, то, возможно, Улару Тхарху и удалось бы спастись. Но император этого не знал. Я так увлекся рассматриванием звездных врат, что неосмотрительно прозевал появление линкора Мергилов. Он несся как угорелый. Несся, словно за ним гналась сама смерть. Мне пришло в голову, что этот спешащий к звездным вратам корабль, курьер, отправленный командованием вражеского флота вторжения к еще более главному командованию с донесением. Его требовалось остановить, но сделать этого я не успевал. Мергилский линкор шел с активированными энергетическими щитами, и даже если бы мне удалось сбить с него эти самые щиты, разрушить его двигатели до того, как он, воспользовавшись звездными вратами, совершит прыжок, было нереально. Даже поврежденный, он все равно бы ушел. Впрочем, был шанс не позволить линкору Мергилов добраться до пункта назначения, но он был довольно рискованный. Нужно было устроить большой бум-бом, устроить во время входа курьера в звездные врата. Детонацию нужно было произвести в тот самый момент, когда марево гиперпространственного перехода мгновенного перемещения начнет обволакивать так называемую бомбу. Высвобожденная энергия от детонации впиталась бы в это самое марево, а как известно, от переизбытка энергии, любая аппаратура пойдет в разнос. Другое дело, что, как я уже знал, система звездных врат имела свойство самовосстанавливаться. Но я и не собирался уничтожать врата. В роль бомбы я с огромным сожалением определил детище моих родных, молот Тора. Вернее, Тора уже без молота. Покинув его борт на ястребке, я, контролируя происходящее, последовал за ним следом. Управляемый удаленно троном, Тор должен был соприкоснуться с маревом активированных звездных врат одновременно с вражеским линкором. Соприкоснуться и тут же, мгновенно само уничтожиться. Как было и задумано, вражеский линкор и Тор пронзили мембрану звездных врат в секунду в секунду. А затем, реакторы Тора вместе с топливными элементами детонировали и, вот истину говорят, дурак и на своих ошибках не учится. Ведь был же у Георгия Наирова в самом начале его космических приключений подобный случай. Снова правило соблюдения дистанции было напрочь забыто. С другой стороны, кто же мог предположить, что переизбыток энергетических мощностей система звездных врат перенаправит не только на линкор Мергилов, но и наружу. Энергия, доставшаяся вражескому кораблю, не только нанесла ему фатальные повреждения, но при этом дала такой пинок, что линкор Улара Дхарха вымело из галактики Мергилов как метлой. Желание Дхарха исполнилось. Как Улар и хотел, он оказался очень и очень далеко от тех мест, из которых так резво бежал. Правда, место это было немногим лучше. В Аирской империи Мергилов любили не больше, чем в Наирской. Что же до энергии, перенаправленной системой звездных врат наружу, то она досталась легкому аэрокосмическому истребителю виновника произошедшего. Маленький, рассыпавшийся подобно древнему праху ястребок, не смог стать препятствием к телу императора. На пути выплеснутой из звездных врат энергии оказался лишь походный трон-скафандр. Он и принял, как говорится, огонь на себя. Но и для него этого огня оказалось слишком много. Последнее, что подумал император пред тем, как его облаченное в трон-скафандр тело вместе со своим облачением растворилось в ослепительной вспышке драгоценных камней, было сожаление о том, что для запечатления всего происходившего здесь он запустил записывающий зонд. Теперь все его подданные будут знать, как он напросто волосился напоследок. Конец первой книги.